Часть четвертая. Неужели она меня любит? Возможно, да. И мы поедем с ней в Швейцарию, будем ходить по развалинам Рима, потом в Париже, в Лондоне, потом... А потом в Обломовке? Нет, этого не может быть. Любить меня, смешного, с сонным взглядом, с дряблыми щеками? Да нет, она смеется надо мной. Вот Штольц – другое дело. Штольц – ум, сила, умение управлять собой, другими, судьбой. А я... Да я и с Захаром не управлюсь. Да и с собой тоже. Я Обломов. Из чего я взял, что она любит меня? А может, и любит как друга. А дружбы между мужчиной и женщиной не бывает? Нет, так дальше жить нельзя. Перееду на Выборгскую сторону, буду читать, уеду в Обломовку, один уеду без нее. И прощай, прощай, мой рай, мой светлый, тихий рай. Илья Ильич, я позабыл вам сказать, когда я в булочную ходил, барышню встретил. Ну, какую барышню? Ну, какую? Ильинскую барышню, Ольгу Сергеевну. Ну? Ну, кланяться приказали, спрашивали, здоровы ли вы, что делаете. Ну, и что ж ты сказал? Ну, сказал, что здоровы, что, мол, ему делается? Ну? Зачем же ты прибавляешь свои глупые рассуждения? Ну, еще что? Ну, спрашивали, где вы обедали вчера. Я сказал, что дома, и ужинали, мол, дома. А разве он ужинает? Это она спрашивает, барышня-то. Я говорю, двух цыплят только изволили скушать. Ну, это дурак. Почему дурак? Что, разве это не правда? Я вот и кости могу показать. Ну, право, дурак, ей-богу. Ну, право, что же она? Ну, что, усмехнулась. Что, говорит, так мало? Это она потом промолвила. Да ты дурак, господи. Ты бы еще рассказал, что рубашку на меня надеваешь на выворот. Так они не спрашивали, так я и не сказал. Что еще спрашивала? Спрашивали, что делали в эти дни. Ну и что же ты? Ну, отвечал, что ничего, мол, не делали, лежат все. Знаешь что, Захар, если ты когда-нибудь осмелишься рассказывать про меня такие глупости, вот посмотрим, что я из тебя сделаю. Какой я-то этот человек? Поди вон! Ну что же, что мне лгать? Поди вон! Лгать на старости лет. Поди вон, я сказал! Да. Да так жить нельзя. Ее чувство ко мне не любовь, а только предчувствие любви. Таких, как я, не любят. Ведь только случай свел нас. Она бы меня и не заметила. Это Штольц указал на меня и поразил молодое впечатлительное сердце. И явилось сострадание к моему положению. Больше ничего и не было. Я понял ошибку. Другой только явится, и она отрезвится от ошибки. Ведь я похищаю чужое, я же вор. Боже мой, Господи, что я делаю? Что я делаю? Нет, я таких не любит. Прощай, Ольга, прощай, будь счастлива. Лучше я напишу к ней. А то дико покажется, что я вдруг пропал. Я Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо, когда мы так часто видимся? Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Я только сегодня, в эту ночь, понял, как быстро скользят ноги мои. Мне удалось заглянуть в пропасть, в которую падаю, и я решил остановиться. Я сказал вам, что люблю вас. Вы ответили тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? «Люблю», — сказали вы мне. «Нет», — твердо отвечаю я. «Вы не любите меня. Но вы не лжете, не обманываете меня. Ваше «люблю» не есть настоящая любовь, а только бессознательная потребность любить. И мне с самого начала следовало сказать вам, вы ошиблись. Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, и вам будет досадно и стыдно за свою ошибку. А мне эта досада и стыд сделают боль. Зачем я пишу? Сказать вам все это в лицо достанет ли духу, сами посудите. Бумага терпит и молчит. Я пишу. Мы не увидимся больше. Другой бы прибавил, пишу и обливаюсь слезами. Но я не рисуюсь перед вами, не драпируюсь в свою печаль. Я пишу, прощаясь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Недели через три, через месяц было бы поздно. Любовь – это душевный Антонов огонь. И теперь я уже ни на что не похож. И только считаю. Увижу, не увижу. Приходила, не пришла. Придет. Все это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные, и неприятные волнения. А мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он знаком мне. А с бурями я не управляюсь. В своей глубокой тоске я немного утешаюсь. Утешаюсь тем, что этот коротенький эпизод нашей жизни мне оставит навсегда такое чистое, благоуханное воспоминание, что одного его довольно будет, чтобы не погрузиться в прежний сон души. А вам, не принеся вреда, послужит руководством в будущей жизни. Прощайте, ангел. Улетайте скорей, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой. Странно. Мне уже не тяжело. Я почти счастлив. Отчего это? Должно быть, от того, что я вложил груз души в это письмо. Что ж ты, земляк, не думаешь взглянуть на квартиру? А теперь это не нужно, я не перееду туда. Что? Как не переедешь? Нашел да не переедешь? А контракт? Какой контракт? Ты уже забыл. А тот, который подписал, когда я привозил тебе бумагу, помнишь, в тот день, как ты на дачу-то переезжал? Ну, а я и не читал, что подписывал. Это твое дело. Ты на год контракт подписал. Подай 800 рублей ассигнациями, да и ступай куда хочешь. Да не нужна мне квартира, ведь я за границу поеду. За границу? Да где тебе, не поедешь? Ты вот лучше деньги-то за полгода вперед отдай. Да у меня нет денег. Ну, где хочешь достать. Брат кумы Иван Матвеевич шутить не любит. Сейчас в управу подаст, не разделаешь. Ну, хорошо, хорошо. На днях приеду и передам квартиру другому, а теперь, извини, я тороплюсь. А какую тебе квартиру нужно? Лучше этой ты во всем городе не найдешь. Ты ведь не видел? И видеть не хочу. Я тебе сказал, что тороплюсь, и сегодня обедаю не дома. А где ты обедаешь? Дива права. Обломов гуляет в роще, не обедает дома. Когда ж ты на квартиру-то? Ну, хорошо, хорошо, на днях. Да деньги-то не забудь привезти. Да. Вот что я хотел тебе сказать. Сходи, пожалуйста, в палату. Нужно доверенность засвидетельствовать. Что ж я тебе за ходатай достался? Вот как переедешь на квартиру, Иван Матвеевич тебе все сделает. Этот брат золотой человек, не чета твоему Штольцу. Коренной русский служак. 30 лет на одном стуле сидит. Всем присутствием вертит. И деньжонки есть. А по чужим краям не шатается, как твой этот. Дарантьев! Молчи! Чего не понимаешь? Ох, как ты нынче, брат. Какая прыть-то. Послушай, ты ведь не носишь шляпу. Вон у тебя фуражка. Дай-ка, брат, на лето, а? Да на черт с тобой. Ты, брат, нынче что-то того. Захар! Захар! Не было никого. Не приходили от Ильинских? Приходили. Ну, и что же ты? Сказал, что вас нету, что в город, дескать, уехали. Ну, зачем же ты это сказал? Я же тебе велел, когда человек придет... Да не человек приходил, а горничная. А письмо отдал? Я не хотел давать, да они все... А почему не хотел? Да приходил не человек, а горничная. Я бы не отдал, да они все догнала и дала. Господи боже мой, ну что ты за человек, ей-богу? Ну, да ну тебя, ступай. Мы не увидимся больше. Другой бы прибавил. Пишу и обливаюсь слезами. Но я не рисуюсь перед вами, не драпируюсь в свою печаль. Я пишу, прощаюсь, как прощаются с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Ольга! Ольга! Ольга, вы плачете? Господи, что я наделал? Оставьте меня, уйдите. Зачем вы здесь? Ну, что мне делать, чтобы не было этих слез? Говорите, я готов на все. Вы сделали все, чтобы были слезы. И остановить их не в вашей власти. Возьмите и унесите это письмо с собой, чтобы я не плакала, глядя на него. Но, по крайней мере, вы имеете доказательство, как мне дорого ваше счастье. Нет, Илья Ильич, вам должно быть завидно стало, что я так тихо была счастлива, и вы поспешили возмутить это счастье. Возмутить? Не затем ли я отказываюсь от вас, что предвижу ваше счастье впереди и жертвую ему собою? Ольга, ну можно ли так обижать меня? Ведь я отдал бы теперь полжизни, чтобы услышать ваш смех, не видеть ваших слез. Да, теперь, когда вы уже видели, как я плачу о вас. Нет, у вас нет сердца. Да разве я знал? Когда сердце любит, оно знает, чего хочет. Знает наперед, что будет. А вы? Вам весело, что я плачу. Ну, смотрите, смотрите. Наслаждайтесь. Ну и что же мне теперь делать? просить прощения? Просят прощения дети или когда в толпе отдавят ногу. А тут извинение не поможет. Однако, Ольга, если это правда, если ваша любовь – ошибка, если вы полюбите другого и, посмотрев на меня тогда, покраснеете? Так что же? Вы пишете, что боитесь упасть на дно пропасти. Вас пугает, что я разлюблю вас. Где же счастье, от которого вы с ума сходите, как вы говорили мне? А наши встречи, а этот парк, а мою люблю, все это ничего не стоит, не имеет никакой цены. А я верила, что нашла свое счастье. И если я ошиблась, если я буду плакать над моей ошибкой, то буду плакать не напрасно. Мне так хорошо было. Пусть же опять будет хорошо. А вы видите только мрачное впереди. Вам счастье нипочем. Это не благодарность, это не любовь, это... Эгоизм? Идите. Идите, куда вы хотели идти. Оставьте меня. Ложитесь опять на спину. Тогда не ошибетесь, не упадете в пропасть. Ольга, это невеликодушно. После того, как я сам казнил себя сознанием... Нам больше не о чем говорить. Прощайте, Илья Ильич, и будьте покойны. Ведь ваше счастье в этом. Ольга, нет. Нет, ради бога, нет. Теперь, когда все стало опять ясно, ну не гоните меня, ради бога. Чего же вам надо от меня? Вы сомневаетесь, не ошибка ли моя любовь к вам? Я не могу успокоить вашего сомнения. Может быть и ошибка, я не знаю. Я сказала вам, что я чувствую, а что будет через год? Не знаю. Да разве после одного счастья бывает другое, потом третье, такое же? Говорите, вы опытнее меня. Нет, любят только однажды. Вот видите, чего же вы боитесь? Теперь и я не боюсь. Ольга, пусть все будет по-прежнему. Я не буду больше бояться ошибок. Ну, скажите, ответьте «да». Ольга Сергеевна. Что вам? Ко всем признаниям я должен прибавить еще одно. Какое? Я понял, что не хотел разлуки. Письмо было вовсе не нужно. Неправда. Оно было необходимо. Необходимо? А почему необходимо? Почему? А потому что вы не спали всю ночь. Писали все для меня. А я тоже эгоистка. Это во-первых. За что же вы... Вы выдумали себе мучение, но на вашем письме играют мысли, чувства. Это во-вторых. И, наконец, в-третьих. Потому что в письме этом, как в зеркале, видна ваша нежность, забота обо мне, боязнь на мое счастье, ваша чистая совесть. То, за что я полюбила вас, забывая лень и апатию, в письме этом говорит ваша честность. Видите, я знаю, за что полюбила вас. И не боюсь ошибки. Я вас не ошибаюсь. Ольга, вы лучше всех женщин. Вы первая женщина в мире. Ради бога. Один поцелуй в залог невыразимого. Залог невыразимого счастья. Никогда, никогда! Не подходите! Простите. Вы напугали меня. Ну, простите, Ольга. Это ваше грозное «никогда»? Слышите, как бьется мое сердце? Вы испугали меня. Пустите. Ольга, я так люблю вас, так люблю. Но... Что но? Нам надо видеться реже. Почему? Меня грызет змея. Это совесть. Мы так долго остаемся наедине. Я волнуюсь. Сердце замирает у меня. И я боюсь. Чего? Вы молоды и не знаете всех опасностей. Иногда человек властен в себе. В него вселяется какая-то сила. На сердце падает мрак, а в глазах блещут молнии, уважение к чистоте, невинности. Все уносит вихрь. Человек не помнит себя, на него дышит страсть. Он перестает владеть собой, и тогда под ногами открывается бездна. Ну и что ж, пусть открывается. Все это глупости. Никаких молний у вас в глазах я не видела. Вы шутите, Ольга, а я не шутя говорю. Нам не надо видеться наедине. Но... Нехорошо. Что скажут, когда узнают? Когда разнесется... Ах, вот что! Да, вы правы. Мы зашли далеко. Надо скорее расстаться. Прощайте. Ради бога, Ольга, без этого вы... Оно убивает меня, леденит, как мороз. Ой, ты сумасшедший. Вот я и получил дар мысли и слов. Ольга, будь моей женой. Дай мне твою руку. Молчание. Знак согласия. Ты равнодушна? Ты покойна? Неравнодушна, но покойна. Покойна? Отчего же? От того, что давно предвидела это и привыкла к этой мысли. Давно? С той минуты, как дала тебе ветку сирени. С той минуты. Бездна разверзается, молнии блещут. Осторожнее. Но ты никогда не говорила, даже ничем не выразила. А ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобой одна? Сидела бы по вечерам в беседке, слушала бы, доверялась тебе. А ты хотел расстаться. Ох, как я виноват. Мне давно следовало бы сказать тебе, но я не смел. А я расстаться с тобой никогда не могу.